тут неожиданно в разговор вступил водитель. «А что, анонимы люди не глупые. Мнение свое высказать хочется каждому». Все засмеялись. Московские таксисты — известные остроумцы. Доехали. Виктор вышел, помог выйти Надежде Михайловне и захлопнул дверцу. «Благодарю вас. Вы очень любезны». Это прозвучало холоднее, чем ей хотелось. Но Виктор и не думал затягивать прощание. Поцеловал ее руку, сел рядом с шофером и уехал. «Ну и хорошо», — сказала Надежда Михайловна, поднимаясь наверх. «Хорошо, хорошо, даже очень хорошо», — промурлыкала она, запираясь в своей однокомнатной квартире. «Тут, в ее милом обжитом доме, происшествие должно быстро забыться». Однако вместо того, чтобы скорее лечь, Надежда Михайловна села к зеркалу и принялась изучать свое лицо. Она устала. Легкий румянец погас. Четче выступили морщинки. Обыкновенная женщина за 40 лет. Это отчетливо видно в зеркале. Она сняла бусы и кольца, сбросила платье и пошла в ванную. Как только она легла и вытянулась на спине блаженно, так ощутила твердые сухие губы, сжавшие ее рот. Она повернулась на бок. «Скорее спать». Но год за годом пошли разматываться воспоминания. Первая любовь и военная разлука. Радости и горести семейной жизни. Разлад и развод. Одинокое материнство. И работа, работа, работа. Тяжесть и радость. А чуть в стороне от работы, от дочери, обманчивое увлечение, любовь, не любовь, ревность, прощание и, наконец, стойкое равновесие. Не такое уж стойкое, оказывается. Надежда Михайловна приняла снотворное и сердито передвинула стрелку будильника. «Спи, бабушка», — сказала она ехидно. Полгода назад ее дочь родила девочку. Встала Надежда Михайловна с трудом, и весь день была подвядшая, недовольная собой. И вот что странно, она чувствовала себя брошенной. Не ерунда это? Не насмешка ли? Она пыталась с головой погрузиться в синонимы, переключиться на материнские чувства. Как там Натуля в своем унылом чертанове? Не помогло. Неохотно множились синонимы. Дочь была не одна, с мужем, а Надежда Михайловна, старший научный сотрудник Института Академии Наук СССР, обитательница однокомнатной квартиры, интересная женщина, была все-таки оставленная, покинутая, брошенная или в просторечном обороте, ой, совсем ужасно, брошенка. Виктор позвонил вечером. Должно быть, узнал телефон в справочном. Сказал: «Я должен вас видеть непременно». «Должны?» Она хотела, чтобы это прозвучало насмешливо, а получилось радостно. «Ну, хорошо, не должен, а хочу. Очень хочу вас видеть. Разрешите мне приехать? Сейчас». «Как сейчас?» — испугалась она. «Это невозможно. Ну, тогда завтра. Когда вы приходите с работы?» «Хорошо, я буду 8». Свидание было назначено прежде, чем она успела согласиться. Но разве она не хотела этого? «Хватит, довольно сложностей. Все просто и хорошо. Маленькие радости? Пусть маленькие, раз больших нет». И Надежда Михайловна взялась за уборку, потом приняла ванну, сделала дрожжевую маску и пораньше легла спать, даже не успев подумать, что наденет вечером.